Глава 19. Арест. Вечерняя служба оказалась скомканной. На ней не присутствовали ни архиепископ Арсений, ни архимандрит Паисий. Иеромонах, ведший службу, был молод и неопытен. Он постоянно сбивался и путался, а в результате закончил раньше обычного. Но монахи и послушники, выходящие из храма, кажется, этого даже не заметили. Они живо, хотя и шепотом, обсуждали события последних дней, которые теперь трогали их больше монастырского устава. Маврикия, чинно шедшего позади Фиона и Прокопия, догнал знакомый послушник из местной братьи. Поравнявшись Маврикием, он степенно поклонился и произнес простуженным голосом: «Спасайся, брат Маврикий! Спаси Христос, брат Варлаам!» «Что нового слышно?» — ответил Маврикий, кланяясь в ответ и вопросительно глядя на своего знакомого. Послушник Варлаам, загадочно прищурившись, перешел на шепот и жаркой скороговоркой выпалил наболевшее: «Со всем моим почтением, брат Маврикий, должен сказать, что совсем не богоугодные дела творятся в нашей обители. Холопья Салтыкова ведут себя надменно и недостойно, бражничают, сквернословят, ходят в трапезные не в первую и не вторую трапезу, а когда пожелают и требуют пищи. Откажешь — сразу кулаком в ухо. Отец-настоятель молчит пока, а братья уже роптать начала. Если чего, то я, пожалуй, тоже начну». Договорить он не успел, заметив, что к ним стремительным шагом приближается отец Келарь и два боевых холопа из свиты Салтыкова. Варлаам прикусил на полуслове свой язык и поспешил раствориться в толпе иноков, идущих со службы. Подошедший отец Келарь выглядел растерянно, если не сказать больше. Он был потрясен и обескуражен. — Отец Фиона, — произнес он взволнованно, — по твою душу пришли. Я говорю, может, ошибка какая? Он показал рукой на слуг Салтыкова, старший из которых, с грозно надвинутой на брови малиновой шапкой, подошел к Фионе и голосом, не терпящим возражений, приказал: «Честной отец, предлагаю тебе пойти с нами, не задавая лишних вопросов». Монахи, оказавшиеся в тот момент рядом с Фионой, испуганно переглянулись и невольно сжались, втянув головы в плечи. Но сам Фиона оставался невозмутимым и остудил пыл вооруженных людей холодным ответом: «Как же не задавать лишних вопросов, когда мне не сказали, куда и зачем идти? Без объяснений, дети мои, я вынужден предложить вам проследовать обратно, точно так же, как и сюда, то есть без меня». Второй боец, видя замешательство своего старшего товарища, ответом заносчивого монаха, пришел ему на помощь, нехотя пояснив: «Для дознания велено тебя, отчего привести в тюрьму к судье Никите Рындину, который с тебя показания снимать будет». На этот раз Фиона был действительно поражен и даже не скрывал этого. «Как? Какому судье?» — с изумлением переспросил он. «Рындину Никите», — повторил холоп, и тут же, получив тычок от старшего товарища, прикусил язык. «Что, знаешь его? Тени прошлого, да?» — настороженно спросил отец Прокопий, глядя на Фиону. «Даже не знаю, что сказать», — погрузившись в воспоминания, ответил он. «Иным теням лучше бы оставаться там, куда они были отправлены». «Это куда, отец Фиона?» — влез в разговор наивный Маврикий. «Преисподнюю, Маврикий, прямо в ад». Лицо Фионы мгновенно посуровило. Маврикий суеверно перекрестился и испуганно посмотрел на нетерпеливо топтавшихся на месте боевых холопов Салтыкова. — А еще сказано, что ежели ты вдруг сопротивляться надумаешь, то доставить тебя на допрос силой, без всякого почтения, — заявил старший для убедительности своих слов, продемонстрировав устрашающего вида бердыш. — Господи Иисусе, да что же это? — ужаснулся, услышав эти слова, отец Келлер, сплеснув пухлыми руками. Но отец Фиона, сохраняя спокойствие, сделал своим спутникам успокаивающий жест и произнес: «Ну, зачем же силы? Благословение и милость Господня да пребудет с вами, дети мои!» Сделав приглашающий жест старшему из бойцов, монах продекламировал: «Властитель неба, мой отец, веди меня, куда захочешь». «Чего?» — открыв рот от изумления, спросил тот. «Ничего, а кто, дубина ты стаиросовая?» — с иронией ответил Фиона. «Это Клеанф, философ. Ладно, ведите уже». Чернец поклонился своим спутникам и решительным шагом направился в сторону монастырской тюрьмы, заставив боевых холопов, гремя амуниции, бежать за ним следом. Оставшиеся иноки с тревогой смотрели ему вслед. — Может, ошибка какая, братья? — чуть не плача вопрошал отец Геннадий. — Правому Бог помогает, — ответил старец Прокопий, перекрестив спину удалявшегося Фионы. В сопровождении охранников, расстроенных необычным поведением арестованного, инок прошел, на удивление, пустой в это время хозяйственный двор и спустился по крутым узким ступеням в подземелье монастырской тюрьмы. Из мрачных, освещенных нещадно чадящими от прогорклого масла светильниками, пахнуло сыростью, тленом и нечистотами. Был тут и еще один привязчивый запах, который Фиона прекрасно помнил. Кислый и терпкий вкус свежей человеческой крови сразу защекотал ему ноздри и кончик языка. Следовало из этого только то, что кому-то недавно здесь сильно не повезло. Для познания истины в монастырских тюрьмах использовали те же способы, что и во всех других темницах. Впрочем, знающие люди утверждали, что в монастырских тюрьмах режим был даже более суровый, чем в светских. Пройдя через распахнутую настежь кованую решетку с висящим на ней огромным амбарным замком, Фиона со стражниками попал в широкий сводчатый коридор с низкими закопченными потолками. Стены от вечной сырости были покрыты грязным мхом и вонючей плесенью. Темные зарешоченные арки смущали сознание бездонной мглой и могильным холодом. На полу валялись толстые цепи с шипастыми ошейниками и кандалами. Между ними копошились жирные тюремные крысы, наглые и безбоязненно бросаясь под ноги проходящим мимо людям. Пройдя три десятка шагов, люди Салтыкова вывели Фиону в небольшой полутемный зал с колоннами, заставленный различными хитроумными приспособлениями, служащими для развязывания языков особо строптивым посетителям. От сгнившего на полу сена, крови и человеческих испражнений воздух в помещении был крайне спертый, тошнотворно-сладкий и вязкий. Инок сразу заметил в одной из обустроенных для пыток ниш обнаженное женское тело, висевшее на дыбе. Длинные пряди черных волос совершенно закрывали лицо несчастной. К ногам ее были привязаны тяжелые колодки, не менее пуда каждая. Руки с вывернутыми суставами, подвешенные под балку, покрывали кроваво-синюшные пятна. Тело представляло собой сплошное кровавое месиво с лоскутами окровавленной кожи, болтавшимися, словно грязные тряпки на заборе. Проходя мимо дыбы, Фиона остановился и пристально посмотрел на истерзанную женщину. Почувствовав на себе посторонний взгляд, она с трудом подняла свою голову. Как бы ни было изуродовано лицо несчастной, монах сразу узнал в ней Миланию. Она тоже узнала инока и, едва шевеля разбитыми губами, попыталась, сплевывая льющуюся по лицу кровь, что-то сказать. Фиона напряг слух. «Детей! Спаси детей!» «Я знаю, ты сможешь!» Едва слышно прошептала знахарка, и голова ее безвольно повисла. Подошедший охранник довольно грубо подтолкнул Фиону в спину, принуждая идти дальше. В ответ монах бросил на него испепеляющий взгляд, и холоп, опустив глаза, неожиданно отступил назад. В это время из крохотной боковой двери в пыточную камеру, оправляя на ходу кафтан, вошел Семка, заячья губа. Окинув Фиону недобрым взглядом, он подошел к пыточных дел мастеру и, указывая на Миланию пальцем, произнес жестко: «Сыпь ей еще пару горяченьких с оттяжечкой. Да не перестарайся, Боров. Пусть сперва бумагу подпишет». После чего пошел по коридору, жестом предложив Фионе и его конвоирам следовать за собой. Как только они отошли, за спиной раздался трескучий хлопок плетеного кнута и следом душераздирающий женский вопль, от которого боевые холопы, не привыкшие к подобным испытаниям, замедлили шаг и испуганно переглянулись. «Чё, сыкотно!» — обернувшись, оскалился Сёмка. «Ничего, привыкните». Сёмка провел их по бесконечному лабиринту тюремных коридоров и остановился в самом конце одного из них, около дубовой двери, обитой позеленевшими от времени медными скобами. Постучавшись, он открыл ее настежь, сделав Фионе приглашающий жест. «Добро пожаловать, отче!»